Глава 6. Сюрприз. Я опять попросил убить меня Раю, чтобы не идти пешком на гору. Возродился на горе, поспал, пока Багги не было рядом. Когда Багги вернулась, спустился к озеру, дал Багги отдохнуть, а сам опять наловил рыбу. Когда мы поели, пошел искать Данш на горе. Ведь не могло же быть так, что гора есть, а данжа нет. И почти сразу нашел йети. Обычного йети, 2,5-метрового роста, гориллу. Убился об него, точнее умер от его лап, 20 раз. Мне нужно было загнать свой уровень до 64-го золотого. Потом с садизмом сам его грохнул, и мы начали тщательно обследовать гору. Нашли 2 данжа. Масштабирующих данжа, что немаловажно. Как я уже описывал, в них врагов подгонят под мой уровень. И со словами «Ну, с Богом» я полез в первый. Опять пещеры. Это первое, что пришло на ум, когда я зашел в него. Но теперь я не был голым и хорошо вооружен. На первом уровне меня ждали кобальды. Это те же гоблины, только голова и хвост у них почти как у крокодила. Только маленькие. По разумности они были даже хуже гоблинов. Ходили тройками, еще устраивали засады из 5-6 кобальдов. Я потихоньку их жег, замораживал, травил, резал. Когда набирал уровень, отважно умирал. И все повторялось снова. Насчет еды и питья, а тем более Багги, не переживал, так как у них она присутствовала. А Багги закусывала кобальдами. Первый босс? Да не было первого босса. Вместо него был маленький поселок на берегу реки и около 30 кобальдов сразу кучей. Для меня усиленного в 30 раз, это даже не знаю как назвать, как комара прихлопнуть. Здесь, видимо, жил молодняк и рыбаки. Хватило их на минуту, не больше. Я их просто накрыл облаком яда и кислоты, а дальше вырезал. Второй босс поселок был побольше, и в нем уже был шаман, который попытался прокомлать что-то, но умер первым. Я так и не стал проверять, что он хочет мне сделать. Я вырезал этот поселок 30 раз, может больше, не считал. Мне нужны были золотые уровни. Если же найдутся пацифисты, пожалеющие их, то сразу же разочарую этих пацифистов. В каждом поселке в центре стояли пыточные столбы, на которых они своим духом приносили жертвы. И чем дольше продержится жертва, тем лучше подарок духам. Так что пытать будут очень вдумчиво. Откуда узнал я это? Да все просто. Я опять пролюбил еще один язык, который могу изучить. Так что от скуки и одиночества я точно не страдал. Поговорить всегда было с кем. Вот третий поселок был с подарочком, как говорится. В нем было 3 шамана с учениками. А один шаман был очень сильный. Тем более они были готовы, так как я уже не первый месяц веселился в их угодьях. Они напускали на меня духов, проклинали разными болезнями. Духи были разные. Это были воины, животные и небольшие элементали воздуха и земли. А также бафали, то есть наложили на своих воинов усиливающие и защитные заклинания. Из-за них-то мне и не получилось быстро до шаманов добраться. Лут, то есть трофеи, были трэшевые. Я собирал только золото, амулеты. Амулеты-то мне и помогли при атаке на последний поселок. Делать и заряжать их меня научил шаман из 2-го поселка. Когда я его очень попросил, скажем так, просить не по-доброму пришлось долго. Но в конце концов он все-таки согласился. Вышел я из данжа 93-го золотого уровня, что равнялся 186-му простому уровню, и с удачей 518. Я даже подумывал выйти и зайти снова в этот данж, чтобы уровни скинулись и загрузились под мой новый уровень. Но передумал, так как учиться здесь больше было нечему. Помимо амулетов, я прокачал устойчивость к болезням до 90%. Это не сопротивление. Его можно было до этого параметра прокачать. Несколько достижений, два из которых тоже давали устойчивость к болезням, так что я не заболею никогда, что меня радовало очень. Как говорится, простудифилис мне не светит теперь. Чугунную голову до 40%, железные кости до 40%. Железная кожа выше не прокачалась, видимо, 40% против физических уронов – это предел. Только достижениями можно поднять. Но придумать, как их получить, я не мог. Точнее, придумал я много способов. Например, стоять неделю и стучаться головой о стену. Только вот дадут достижения, идиот, и будут все навыки расти в два раза медленнее. Точнее, будешь получать не 6 очков навыков за уровень, а 3 очка. С остальными такая же история. Повесят вечную травму и живи потом с ней. Так что рисковать я не стал. Из смешных достижений мне дали первое. Поджигатель первого уровня, что повышает шанс, что враг загорится от огненных заклинаний на 3%. Второе. Инквизитор шаманов. При виде меня у шаманов будут трястись ноги, что увеличивает время камлания на 5%. Вроде бы все. У Баги был 103 уровень, так как ей умирать приходилось намного меньше, да и в боях я ее часто жалел, не пуская в ход, скажем так, по полной. Когда мы вышли из данжа, то спустились к озеру, наловили рыбки, отдохнули, убили несколько крокодилов, кучку рыбы людей. Не знаю, откуда только навылазило столько. Ведь раньше из озера вся эта дрянь вроде бы не лезла. Я еще обрадовался, что русалок в этом озере нет. Раз есть рыболюди, значит, русалок они сожрали бы точно. К тому же я вспомнил, что русалки водятся в тихих речках и маленьких озерах. А это озеро большое. Русалки ментально атакуют, а у меня защиты к менталу ноль пока. К этому готовиться надо. И взял на заметку, что надо при случае поймать одно для экспериментов. Поднимаясь наверх, ко второму данжу, встретил опять йети. Не знаю, того же или нет, но опять в знак нашей старой дружбы убил его с особой жестокостью, жалея о том, что у него нет брони и оружия. Ведь эта сволочь с голой жопой возродилась бы, благодаря моей удаче. Броня и оружие, тем более такого размера, мне даром не нужна была. Тем более у меня несколько комплектов офицерской, драугровской была. Но она тяжелая броня, а тяжелая давала штраф к ловкости на целых 10%. Штраф скрытности на 10%. Ниже я не смог прокачать, но никак не получалось. Видимо, тоже ограничитель. А так хотелось в тяжелой броне пощеголять. Но силу я не качал, а вот ловкость это наша. Но самым прокачанным у меня был интеллект. Как я говорил, я маг-ассасин. Огромная неожиданность для любого врага. Когда посмотрят на мою броню, то решат, что я лучник без лука, то есть жертва. Но когда я начну их жарить, морозить и травить, то решат маг. И будут рваться на сближение, а дальше пусть своими немаленькими мечами, палицами и прочим оружием попробуют попасть в меня. А я в это время их буду резать, как капусту на салат. Я неделями качал уклонение. Сначала уклонялся от мечей скелетов, потом от стрел, мечей, секир и молотов драугров. Тем более баги наградила меня кошачьей грацией. Это помимо моих достижений на ловкость, дает мне к ловкости, уклонениям и всем, что с этим связано, целых плюс 20%. Было 10%, но постепенно, благодаря привязанности, заботе и любви питомца к хозяину, она выросла до 20%. Баги платит мне тем же отношением, что и я к ней. Она даже несколько раз не послушалась моей команды уходить в начало данжа, осталась защищать мое бренное тело, естественно, тоже погибая после этого. После чего я долго ее ругал за это. Она, когда я ее ругаю, очень смешно прижимает уши, пригибается всем телом к земле и водит головой из стороны в сторону. А я ей объясняю, что ей золотые уровни не нужны. Это все зря и напрасно. Хотя втайне горжусь ею. Ведь она выполняет свой долг и несет крест питомца с честью. Но с другой стороны, она ослушалась моего приказа и не выполнила его. Вернемся ко второму данжу на этой горе. Второй данж представлял из себя также разветвленную сеть пещер, заполненных по колено водой. Местами глубина доходила до пояса. Баги очень этот данж не понравился, хотя воды она не боялась, так как ее боятся домашние кошки. Населяли его мурлоки. Это большие ящерицы с рыбьей головой, прямоходящие, разумные, но общаются жестами. Поэтому интеллект их был, как у людей в каменном веке. На передних лапах руках были огромные когти. Рот усеян тремя рядами мелких, но очень острых зубов. Шкура покрыта чешуей. Орудий труда и утвари было мало. Основная опасность была в том, что, схватив своей пастью что-то или кого-то, то отодрать было почти невозможно. И эти сволочи ходили толпами. Так как силы у меня было мало, то иногда им удавалось, повиснув на мне толпой, свалить в воду и сожрать меня. Если бы не баги, то вообще тяжко было. Первого босса не было. Была просто толпа мурлоков. Но в круглой пещере было по пояса, местами до груди воды. С третьего раза я нашел большой выступ, на который могли поместиться только мы с баги, и травил всю воду и воздух чертям собачьим. Тех, кто ко мне приближался, я замораживал. Огонь в этих пещерах был вообще бесполезен. Здесь хорошо работали айсберг и буран. Айсберг – это огромная сосулька, прорастающая под ногами за мгновение и пробивающая мурлока насквозь. А если выходила через голову, то сразу насмерть. Так как шеи у них не было, то голова выдавалась вперед, и приходилось метить не между ног в массивное тело, а чуть вперед, что редко, но все-таки заставляло промахиваться. Поэтому я часто бил бураном, это смерч радиусом 2-3 метра, что не убивал, но гарантированно их замораживал до состояния мороженой рыбы, а потом их легко было добить сосулькой или айсбергом. Кислота тоже была почти бесполезна, короче, перетравил их всех к чертям собачьим. Второй босс был огромный мурлок с каменной дубиной. Я также его заморозил и порезал на суше. А нехрен одному в такой большой пещере жить. Третьим боссом была огромная мурлочиха, мечущая яйца. Как змеи откладывают яйца, так и она выдавливала их из себя, как автомат по производству яиц. Свита у нее была из 10 крупных мурлоков, вооруженных трезубцами. Одно хорошо. Здесь было сухо. Видимо, их яйца требовали сухости и не терпели влаги. Поэтому я тут их всех поджарил. Заодно и яичницу поел. Лут был вообще ни о чем. Я просто набирал с них кожу, которая была как змеиная, только очень толстая и прочная. Так как броня на мне висела лохмотьями, то за неимением лучшего я потом собирался нашить себе из нее новую, пусть и не такую прочную, как у меня. Запас драугровской брони у меня еще был, комплектов 15, но навечно ее не хватит. А теперь самое интересное. После убийства королевы Мурлоков выскочила надпись на интерфейсе перед глазами. За одиночное прохождение вы награждаетесь призовым боссом данжа. Мне не дали даже дух перевести, ни минуты отдыха, как одна из стен шумом разъехалась в стороны, и перед моими глазами предстала еще больше пещера, но с огромной дырой из нее в небо чистилище. Внутри этой пещеры сидела огромная виверна. И это не просто была виверна, а элитная виверна 140 уровня. Я был на тот момент 123 золотого уровня. Но она была, во-первых, одна, и призывать себе на помощь она, насколько я понял, никого не будет. То есть об усилении и речи быть не может. Во-вторых, мать вашу, элитка 140 уровня, после нескольких месяцев боев по колено в воде. Это было для меня не просто слишком, а чересчур слишком. Но улетать в начало данжа я тоже не хотел. Я ведь уже и вещички собрал, и морально настроился, что недельку поживу у ведьмы в гостях, на кровати в первый раз в этом мире посплю. Хрен с ними, что собаки и дворфы. Не в конуре, да и ладно. Короче, размечтался и губу уже раскатал так, что обратно не закатать уже. А тут наградили так, что не унести. Конец первой части. Продолжение следует.